Хотя снег и не раскинулся сплошным покровом, а лежал лишь узкими полосами на прогалинах между деревьями, поначалу идти по следу было нетрудно. Однако затем расстояния между отпечатками начали удлиняться и скоро достигли таких размеров, что стали казаться совершенно невероятными даже для самого крупного зверя, какого только можно вообразить. То были отдаленные друг от друга следы, похожие на краткие прикосновения к земле во время невероятных прыжков или даже перелетов по воздуху. Одно из таких расстояний Симпсон измерил. Оно оказалось равным 18 футам. Засомневавшись в своих выводах, он попытался обнаружить на снегу хоть какие-то промежуточные отпечатки, но к своему изумлению не нашел. Растерянность все сильнее овладевала им. Более же всего смущало, заставляя подозревать даже некий обман зрения, то обстоятельство, что и шаги самого Дефага увеличивались пропорционально шагам зверя и покрывали теперь абсолютно невероятные расстояния. Симпсон, обладавший куда более длинными ногами, не смог бы даже, совершая прыжки с разбегу, преодолеть и половины такой дистанции. Эти отстоящие немыслимо далеко друг от друга следы двух пар столь сильно разнящихся между собой конечностей, свидетельство некоего ужасного немыслимого бега, понуждаемого страхом или безумием, породили в душе юноши невыразимое волнение. Он был потрясен и ошеломлен неожиданным открытием. Ничего более ужасного ему видеть не приходилось. Он шел теперь по следу почти бездумно, механически, то и дело оглядываясь через плечо, словно проверяя, не преследует ли и его кто-нибудь такими же гигантскими скачками. И скоро он уже вообще перестал понимать, что могли означать эти неведомые отпечатки, оставленные на снегу какой-то ужасающей, дикой и неусмиренной тварью, постоянно сопровождаемые следами ног его товарища, маленького канадского француза, всего лишь несколько часов назад делившего с ним палатку, весело болтавшего, смеявшегося и даже что-то напевавшего. Учитывая юный возраст и недостаточный опыт на Симпсона, можно почти наверняка утверждать, что только прирожденная осмотрительность шотландца, воспитанного на уважении к здравому смыслу и логике, могла ему сохранить душевное равновесие в столь необычайных обстоятельствах. В противном случае то, что он обнаружил некоторое время спустя, продолжая отважно продвигаться дальше по следу, должно было повергнуть его в паническое, неудержимое бегство, назад, в относительную безопасность стоянки, к теплу костра и замкнутому пространству палатки. Но вместо этого ошеломляющие разум новые открытия лишь побудили его еще крепче сжать пальцы на стволе ружья и всем сердцем, воспитанным для предстоящего служения церкви, вослать к высоким небесам бессловесную мольбу о помощи. Вскоре оба следа, он сразу это понял, претерпели странные перемены. Особенно пугающими были изменения, произошедшие с отпечатками человеческих ног. Впрочем, поначалу переменам подверглись крупные следы, и Симпсон долго не мог поверить собственным глазам. То ли древесные листья, гонимые ветром, производили на снегу странную игру света и тени, то ли сухой снег, запорошивший, словно тонкая размолотая рисовая мука, края следов, бросал на них световые блики. Или в самом деле следы постепенно приобретали непонятную окраску. Так или иначе, но вокруг глубоких вмятин, оставленных на снегу конечностями неведомой твари, появился загадочный красноватый оттенок, который Симпсону поначалу куда больше хотелось приписать непонятному световому эффекту, нежели цветовому изменению в самом веществе снега. Присущий каждому новому следу и все более различимый огнистый отсвет привносил с собой в общую картину случившегося новый зловещий колорит. Когда же, не в силах объяснить эту перемену и поверить в нее, Симпсон перенес свое внимание на человеческие следы, желая уяснить, не несут ли и они в себе подобные свидетельства изменений, он к своему ужасу обнаружил нечто гораздо худшее. На последние сотни ярдов следы его компаньона начали принимать все большее сходство с соседним крупным следом. Изменения эти происходили почти неуловимо, но неоспоримо. И было трудно установить, с чего они начались. Результат же, однако, не вызывал сомнений. Следы были мельче, четче, определенней, и теперь являли собой точное подобие следов неведомой твари. Но значит, и ноги человека тоже должны были измениться. Когда юноша окончательно осознал этот факт, что-то в уме его, охваченном отвращением и ужасом, восстало в яростном протесте. Симпсон испытал минутное колебание, но, устыдившись собственного малодушия и преодолев нерешительность, сделал еще несколько поспешных шагов вперед и остановился как вкопанный. Впереди, насколько хватал глаз, следы отсутствовали, словно их никогда и не было. Напрасно он метался из стороны в сторону, отмеряя одну сотню шагов за другой. Ему не удалось найти ни единого признака продолжения этих следов. Они исчезли. Дальше простиралось ничто. Вокруг возвышались отдельно стоящие крупные стволы елей, кедров, сосен. Подлеска между ними практически не было. Симпсон в отчаянии, озираясь вокруг, обезумевший от горя, почти не помнящий себя, утративший способность рассуждать здраво и разумно, несколько минут не мог сдвинуться с места. Вернув самообладание, он вновь пустился на поиски следов. Круг за кругом, еще и еще, но с неизменным результатом. Ноги, столь долгое время оставлявшие на поверхности снега отпечатки, теперь, это было очевидно, оторвавшись от земли, вознеслись куда-то ввысь. И именно в этот миг, миг крайнего горя и смятения, всепоглощающий ужас нанес в самое сердце Симпсона новый, точно рассчитанный удар. Он грянул со смертоносной мощью, окончательно лишив шотландца присутствия духа. Бессознательно в некоем тайнике души юноша все время ждал этого удара, и вот он грянул. Высоко над головой послышался плачущий, до странности тонкий, заунывный, приглушенный, неимоверной высотой и расстоянием голос проводника Дефага. Звук этот низвергнулся на Симпсона с притихшего зимнего неба, как гром, разящий безжалостно и ужасающе. Ружье выпало из его рук и ударилось о мерзлую землю. На миг Симпсон замер, словно в столбнике, застыв каждой клеточкой тела. Затем сделал несколько шагов вперед и, инстинктивно ища опоры, прислонился спиной к ближайшему дереву. Безнадежно опустив руки и утратив какое-либо подобие порядка в мыслях и в душе, это было самое сокрушительное ощущение из всех, какие ему когда-либо доводилось испытывать в жизни. Мозг и сердце юноши опустели, словно их продуло жестоким, нежданным сквозняком. «О, мои ноги! В них огонь, они горят! О, какая безумная высота!» — доносился с неба умоляющий о пощаде, мученический, летящий из немыслимых далей голос. И вдруг все стихло, словно звуки голоса утонули в безмолвии дикой, ко всему прислушивающейся лесной глуши. Симпсон почти не контролировал своих действий, ясно осознавая только одно. Когда неожиданно для себя он принялся метаться из стороны в сторону, искать, звать, спотыкаясь о камни и древесные корни, безумно и неуправляемо рваться куда-то, он рвался к нему, к зовущему. Лишенный защиты памяти и разума, призванных ограждать человека от опасных реакций на все неожиданное, он, подобно капитану корабля в бушующем море, готовому взять курс даже на призрачные, фальшивые огни, поддался страху, заполнившему сердце и душу. Ибо голосом этим взывали к нему ужас лесной глуши, непокоренная мощь далии, обольщение пустынных мест, губящие человека, разрушающие само его существо. В единый миг юный шотландец постиг все муки, порождаемые безнадежной, невозвратной утратой, муки неутолимых страстей и тоску душевного одиночества, которое ожидает в конце жизни каждого человека. Пламенем, летящим сквозь мрачные руины мыслей и чувств, маячил перед ним образ несчастного Дефага, обреченного неведомой чуждой силой на отчаянный, бесконечный полет в небесном просторе над этими древними лесами. Казалось, что миновала вечность, прежде чем Симпсон нащупал твердую точку в хаосе спутанных, разрозненных чувств, на которые он смог наконец опереться, чтобы собрать волю в комок и заставить себя вернуться к доводам разума. Крики с неба более не повторялись. Хриплые зовы самого Симпсона не находили ответа. Непостижимые силы безвозвратно взяли Дефагу под свою власть и крепко держали в плену. Но, вероятно, еще долгие часы после случившегося Симпсон рыскал вокруг и оглашал окрестности своим зовом, ибо когда он решился, наконец, прекратить бесплодные поиски и вернуться в опустевший лагерь на берегу залива 50 островов, было уже далеко за полдень. Он возвращался с болью в душе, в ушах все еще звенели отзвуки рыдающего голоса Дефага. С большим трудом Симпсон отыскал брошенное ружье и собственный след, ведущий к стоянке. Острое чувство голода и необходимость сосредоточиться, чтобы быть в состоянии различать на стволах деревьев небрежно сделанные зарубки, помогали ему сохранять твердость духа. В противном случае временное помутнение рассудка могло достичь опасного предела, за которым человека ждет гибель. Шаг за шагом к Симпсону возвращалось душевное равновесие, близкое к его нормальному, спокойному самоощущению. И все же обратный путь в грозно надвигающихся сумерках был ужасен. Расстроенные чувства по-своему трансформировали каждый звук. То Симпсону чудились за спиной чьи-то бесшумные, преследующие его шаги, то будто кто-то позади смеялся и пришептывался, то за деревьями и валунами юноши мерещились зловещие, пригнувшиеся неясные фигуры. Они делали друг другу какие-то знаки, словно сговариваясь, едва он приблизится напасть на него. Всякий шорох в листве заставлял его остановиться и прислушаться. Он шел крадучись, стараясь производить как можно меньше шума, прячась за стволами деревьев. Лесные тени, до той поры дружески защищавшие и прикрывавшие его, сделались теперь врагами. Они грозили, пугали, бросали ему вызов. В мрачном их великолепии для его испуганного, подавленного разума таился целый сон всевозможных опасностей, ибо надвигающаяся темнота делала их загадочно неразличимыми. За каждой подробностью уже случившегося и того, что ждало впереди, крылось предчувствие ужасной, неминуемой гибели. Как ни удивительно, но юному шотландцу удалось вернуться на стоянку победителем. Люди, наделенные несравненно большим опытом и зрелым умом, могли бы выйти из тех же тяжелых испытаний с куда меньшим успехом. Отныне Симпсон был предоставлен самому себе. Но все его последующие действия доказали, что он способен правильно оценить свое положение. Спать было нельзя, это не вызывало сомнений. Но равным же образом представлялось крайне неразумным пускаться незнакомой дорогой в кромешном мраке в обратный путь, к главной стоянке. И он, не выпуская из рук ружья, просидел всю ночь перед костром, не позволяя огню ни на минуту угаснуть. Мучительная, тревожная напряженность этого чуткого бодрствования навсегда запала ему в душу. Но ночь прошла без новых потрясений, а с первыми же проблесками рассвета Симпсон двинулся в долгий обратный путь к главной стоянке, чтобы призвать на помощь друзей. Он снова приколол к сучку записку, объясняющую причину его отсутствия и указывающую место, где спрятаны спички и достаточный запас провизии, хотя едва ли теперь можно было надеяться, что к ним прикоснется рука человека. Уже одно то, как Симпсон без проводника преодолел путь через лесные чащи и озеро, само по себе достойно целого рассказа. Слушателям юного богослова довольно было впоследствии и этих подробностей, чтобы всей кожей почувствовать отчаянное, напряженное одиночество человека, попавшего в ловушку лесной глуши, которая цепко держит его своими бесконечно длинными руками и насмехается над ним. Нельзя было не восхититься неукротимой волей и отвагой юноши. Симпсон вовсе не похвалялся своей смекалкой или сноровкой, когда утверждал, что двигался по едва приметному следу практически бездумно, механически. Именно это, скорее всего, и помогло ему. Он положился на руководящую силу подсознания, инстинкта, на некое чувство врожденной способности ориентироваться в пространстве, свойственное животным и дикарям. Так или иначе, Симпсону удалось преодолеть весь этот сложный путь и выйти в конце концов к тому месту, где Дефага 3 дня назад укрыл спасительный челнок. Слова проводника, брошенные тогда, как бы между прочим, глубоко засели в памяти юноши. «Если со мной что случится, постарайся вернуться к лодке по зарубкам, а дальше плыви прямо на запад, к солнцу. Так до лагеря и доберешься». Хотя солнце не больно-то баловало Симпсона своим присутствием, но оно было для него единственно верным проводником. И он до конца использовал этот природный компас. И вот, наконец, с облегчением юноша уселся в утлую лодчонку, чтобы проделать по воде последние 12 миль пути, с радостью осознавая, что зловещий лес остался далеко позади. К счастью, на этот раз воды были спокойны, и вместо того, чтобы держаться более безопасного берега, Симпсон взял курс на самую середину озера, сократив таким образом путь на целых 20 миль. Повезло ему и в том, что двое других охотников вернулись на место главной стоянки раньше, чем он. Огонь разожженного ими костра послужил ему путеводной звездой. Не будь ее, пришлось бы ему, скорее всего, рыскать вдоль берега всю ночь напролет. Близилась полночь, когда приставшая к берегу лодка прошуршала, наконец, днищем по песку небольшой бухты. Хэнк, Панк и дядя Симпсона, Кэскарт, пробужденные ото сна криками с озера, поспешили к берегу и помогли юноше, этому шотландскому образчику человеческой породы, физически изможденному и духовно сломленному, пошатываясь, преодолеть последние десятки шагов по скалистой тропе, ведущей к загасшему костру. Вторжение прозаической дядиной фигуры в призрачный мир колдовских превращений ужаса, окружавший Симпсона в течение 2 суток, показалось юноше, как он того не ждал, неожиданным и невероятным, и немедленно произвело благотворное воздействие, позволив взглянуть на случившееся как бы со стороны. Живительные звуки родного голоса, воскликнувшего «Хелло, мой мальчик!» «Ну теперь-то что стряслось?» и энергичное пожатие сухощавой, крепкой руки вернули его к иному уровню суждения об окружающем. Внезапная перемена чувств словно омыла его душу. Он даже устыдился своей слабости. Как мог он позволить себе так распуститься? Привычное свойство его нации здравомыслия взяло верх, и Симпсон вновь бодро вскинул голову. Эта внутренняя перемена без сомнения позволит объяснить, почему Симпсон вдруг почувствовал, как трудно будет рассказать дяде и Хэнку, ожидавшему у костра начала его истории о том, что произошло, в подробностях ничего не упустив. Впрочем, даже немногих его фраз оказалось достаточно, чтобы все трое тотчас приняли решение утром как можно раньше отправиться на поиски Дефага. А поскольку Симпсону предстояло выступить в роли проводника, прежде всего ему следовало подкрепиться и уж само собой хорошенько выспаться. Доктор Кэскарт, оценивший состояние племянника с куда большей проницательностью, чем тот подозревал, настоял на небольшой инъекции морфия, после чего Симпсон проспал 6 часов как убитый. Когда впоследствии юный богослов представил своим слушателям более обстоятельный отчет о случившемся, обнаружилось, что в первом кратком рассказе он опустил многие весьма существенные подробности. В те минуты под пристальным взглядом дяди, всем своим обликом олицетворявшего трезвое прозаическое отношение к жизни, юноша не осмелился упомянуть о них. А потому спутники его пришли к простому, лежащему на поверхности выводу. По всей видимости, ночью несчастного Дефага постиг острый, необъяснимый приступ безумия. Очевидно, ему померещилось, будто кто-то или что-то зовет его к себе, и он, не помня себя, без ружья и пищи кинулся в лес, где и обречен, если ему не будет вовремя оказана помощь, на ужасную мучительную смерть от холода и голода. Более того, вовремя в данной ситуации означало немедленно. Однако на другой день, а они двинулись в путь в 7 утра, оставив лагерь на попечении Панка с наказом в любое время иметь наготове еду и разожженный костер, Симпсон счел возможным раскрыть перед дядей пошире истинную подоплеку произошедшего, хотя, по правде сказать, о чем юноша даже не догадывался, новые подробности были искусно вытянуты из него с помощью весьма тонко проведенного допроса. К тому времени, как охотники достигли места, где была укрыта лодка, Симпсон уже успел рассказать о смутном намеке проводника на существо, которое тот называл Вендиго, о всхлипываниях Дефага во сне. Проговорился он также и о других симптомах душевного беспокойства своего компаньона, признавшись, что и на него самого этот особенный запах, острый и едкий, словно исходящий от льва, произвел ошеломляющее впечатление. А когда они пересекали залив 50 островов и снова выдался свободный час, с языка его сорвалось еще одно смущенное признание. В том, что, услышав с неба отчаянный зов исчезнувшего проводника, он впал в поистине истерическое состояние. Юноша не посмел повторить прозвучавшие в этом вопле странные, казавшиеся нелепыми фразы. С той же робостью, описывая процесс постепенного уподобления, пусть и в миниатюре отпечатков человеческих ног следам животного, он не решился рассказать, что расстояния между ними становились с каждым гигантским скачком все более непостижимыми, совершенно неимоверными. Постоянно балансируя между боязнью уронить собственное достоинство и желанием во всем остальном остаться честным и искренним, Симпсон мучительно пытался решить, о чем все-таки следовало сказать открыто и что было бы лучше утаить. Он, к примеру, поведал товарищам, как отпечатки на снегу постепенно стали принимать огненный оттенок, но не упомянул, что тело и постель проводника оказались наполовину вытащенными из палатки. В результате всех этих его колебаний и недомолвок доктор Кэскарт, всегда почитавший себя тонким психологом, достаточно убедительно заключил, что в какой-то момент разум племянника, угнетенный чувством одиночества, смятения и страха, спасовал перед нервным перенапряжением и поддался галлюцинациям. Поминутно всячески одобряя действия Симпсона, Кэскарт тем временем установил главное. Где, когда и как племянник утратил власть над собой. Он призвал юного богослова оценить собственное поведение по справедливости. В какие именно моменты Симпсон считает свои действия достойными самой высокой похвалы, а в какие он проявлял больше нерассудительности, нежели можно было допустить даже при минимально реалистической оценке наблюдаемых фактов. То есть, подобно многим другим убежденным материалистам, доктор Кэскарт исходил из констатации явной недостаточности уровня человеческих знаний, ибо его лесной интеллект вовсе не допускал возможности обретения искомой достаточности. Воздействие ужасного одиночества, затерянности человека в первородной пустыне, рассуждал он, не может оставить незатронутым ни один ум, любой ум. То есть я, конечно, имею в виду людей, обладающих высокой способностью к воображению. Мне и самому, когда я был в твоем возрасте, довелось испытать такое же воздействие дикого мира на мои незакаленные еще чувства. Зверь, бродивший возле нашей стоянки, был без сомнения обыкновенным лосем. Общеизвестно, что зов или клич лося порой может приобретать весьма своеобразное звучание. Иллюзия странной окрашенности крупных следов была, очевидно, вызвана неким искажением твоего зрительного восприятия, обусловленного вполне понятным волнением. Размеры отпечатков на снегу и расстояние между ними мы определим точнее, когда прибудем на место. А услышанный тобой голос с неба — это всего лишь одна из обычнейших форм галлюцинаций, вызываемых нервным возбуждением. Перевозбуждение, мой дорогой мальчик, вполне извинительным, и позволь мне еще добавить блестящим образом взятым твоей волей под контроль. В заключение же я обязан прямо заявить. В столь исключительных обстоятельствах ты действовал с необыкновенным мужеством, ведь боязнь потерять в лесной глуши самообладание почти непреодолима. Доведись мне самому оказаться на твоем месте, я далеко не уверен, что сумел бы хотя бы на четверть повести себя так же умно и решительно, как ты. Единственное, чему я пока не могу найти объяснение, это проклятому запаху, о котором ты говорил». «Но клянусь, меня от него чуть не стошнило», — воскликнул Симпсон. «У меня даже голова закружилась». Позиция невозмутимого всезнания, занятая дядей лишь по праву знакомства с несколько большим числом психологических дефиниций, вызвала в племяннике желание хоть с чем-то не согласиться. Нет ничего легче, чем с видом всепонимающего мудреца истолковывать неиспытанные самим переживания. В этом запахе сквозил оттенок какой-то безнадежности, даже несчастья, я бы сказал, ужаса. Вот, пожалуй, и все. «Больше здесь нечего добавить», — заключил Симпсон, обводя взглядом невозмутимо спокойную фигуру сидящего рядом с ним дяди. «Можно только поражаться», — тут же откликнулся Кэскарт, «что в такой ситуации тебе не почудилось что-нибудь похуже». Бесстрастные эти слова, — отметил про себя юноша, повисли в некоем пространстве между имевшей место правдой и тем, как ее интерпретировал его дядя. За разговорами они добрались, наконец, до покинутой Симпсоном стоянки, где обнаружили остывшее кострище, а на колышке рядом с ним никем не тронутую записку. Тайничок с провизией, устроенный неопытными руками, уже успели отыскать и разорить Андатра, Норка и Белка. Продукты были растащены до последней крошки, остались лишь рассыпанные по поляне спички. «Ну что ж», — громко по своему обыкновению констатировал Хэнк, — «здесь его точно нет. Клянусь богом, это так же верно, как то, что уголька в преисподней хватит на всех с избытком. А вот найти его теперь будет куда труднее, чем мне попасть в рай и торговать там венчиками для праведников». Он пересыпал свою речь словечками, которые прежде не позволил бы себе употребить в присутствии юного богослова. Но мы из уважения к слушателю предпочли опустить их. «По мне так рассусоливать тут нечего», — добавил Хэнк решительно. «Берем ноги в руки и ходу». Нехитрые будничные признаки недавнего присутствия Дефага на опустевшей стоянке подействовали на всех троих угнетающе, заставив их с особой остротой и болью почувствовать опасность нынешнего его положения, чреватого угрозой скорой гибели, которая рисовалась им мучительной и ужасной. Особенно подействовал на них вид опустевшей палатки с постелью из пихтового лапника, все еще примятой и уплощенной, словно бы напоминающей о том, что совсем недавно Дефага находился в такой близости к ним. Симпсон, смутно чувствуя, что каждое его слово может оказаться решающим для успеха поисков, вполголоса принялся уточнять подробности произошедшего. Теперь речь его текла сдержаннее и спокойней, хотя долгие переходы, конечно же, сильно утомили юношу. Дядин подход к объяснению деталей, а более всего его стремление найти всему достаточно понятное истолкование, все же оказались полезны, так как помогали племяннику несколько охлаждать эмоции, то и дело возбуждаемые вновь ожившими воспоминаниями о случившемся. Он кинулся туда. Симпсон указал рукой направление, в котором исчез проводник. Помчался, как олень, прямиком между теми березой и сосной. Хэнк и доктор Кэскарт переглянулись. «А в двух милях отсюда, если двигаться по прямой», — продолжал Симпсон, и в голосе его вновь послышался трепет пережитого ужаса. «Я обнаружил следы и шел по ним, пока они вдруг не исчезли. Начисто, будто и не было. А где ты услышал, что он зовет тебя? Где почуял вонь и увидел все прочие распроклятые штучки?» Вступил в разговор Хэнк, и столь необычное для него многословие выдало всю остроту переживаемого им горя. «И в каком месте волнение довело тебя до галлюцинации?» Вполголоса, но достаточно громко, чтобы племянник мог расслышать, добавил к сказанному Хэнком доктор Кэскарт. «До темноты оставалось добрых 2 часа. И нельзя было терять ни минуты. Доктор Кэскарт и Хэнк немедленно отправились по следу, оставив изможденного юношу на стоянке. Ему предстояло поддерживать огонь в костре и одновременно отдыхать. Руководствуясь зарубками Симпсона на стволах деревьев, а кое-где и отпечатками на снегу, Они шли достаточно быстро. Но часа через три совсем стемнело, и пришлось ни с чем вернуться обратно. Свежевыпавший снег запорошил почти все следы, и хотя Кэскард и Хэнк успели добраться до места, откуда Симпсон повернул назад, им не удалось обнаружить присутствие ни единого живого существа, ни человека, ни зверя. А впереди и вовсе снег лежал девственно непотревоженным. Предстояло решить, что предпринять дальше. Хотя, в сущности, нечего было и пытаться сделать больше того, что они уже сделали. Поиски могли растянуться на многие недели без каких-либо шансов на успех. Недавно выпавший снег свел на нет все их надежды. Приунывшие, омрачневшие охотники собрались вокруг костра, чтобы поужинать. И в самом деле было над чем призадуматься. На крысиной переправе несчастного Дефага ждала жена. Его случайные заработки были единственным средством существования для всей семьи. Теперь, когда охотникам открылась правда во всей ее очевидной жестокости, стало ясно, что бесполезно и дальше пытаться скрывать что-то друг от друга или не договаривать. Без утайки и недомолвок открыто рассуждали они о том, что произошло и можно ли в сложившейся ситуации еще хоть что-нибудь предпринять. Это был не первый случай. Даже на памяти доктора Кэскарта, когда человек не выдерживал искушения одиночеством и терял рассудок. К тому же Дефага и без того был предрасположен ко всякого рода странностям. В крови его уже растекалась меланхолия, усугубляемая запоями, которые порой длились неделями. И что-то на этот раз, никто никогда не может сказать, что именно, послужило последним толчком к пропасти безумия только и всего. И он ушел. Ушел в нескончаемую глушь лесов и озер, чтобы погибнуть от холода и истощения. Шансы на то, что он сумеет вернуться на стоянку, были ничтожны. Овладевшее им бредовое состояние могло усугубиться, а в таком случае и до насилия над собой недалеко, хотя оно лишь приблизит ужасный конец. И, быть может, пока они беседуют тут у костра, самое худшее уже свершилось. Однако по предложению Хэнка, старого и закадычного приятеля Дефага, было решено провести ночь на стоянке, а весь следующий день от рассвета до темноты посвятить самым тщательным, какие только возможны, поискам пропавшего проводника. Прилегающую к лагерю часть леса они поделили на три сектора по числу отправляющихся на поиски людей и принялись уточнять мельчайшие детали плана, ибо понимали, что обязаны предпринять все, на что только способен в подобных обстоятельствах человек. Не обошли они в разговоре и ту особую форму, в какой проявилось воздействие ужаса лесной глуши на разум несчастного Дефага. Хэнку в общих чертах, знакомому с легендой о Вендиго, эта тема, судя по всему, была не по вкусу, и он неохотно участвовал в беседе. Впрочем, Хэнк признал, что нескольким индейцам уже довелось осенью прошлого года видеть Вендиго на берегах залива 50 островов. Вот почему Дефага и не был расположен охотиться в этих местах. Посмеявшись над другом и переубедив его, Хэнк сейчас, ясное дело, испытывал раскаяние, ибо в каком-то смысле способствовал гибели Дефагу. «Когда кто-нибудь из индейцев сходит с ума», — пояснил он, обращаясь, пожалуй, больше к самому себе, нежели к собеседникам. «Всегда говорят, что он, дескать, видел Вендиго. А старина Дефага был так суеверен, аж до самых пяток». Тогда-то Симпсон, сочтя оборот беседы вполне подходящим, и пересказал заново всю историю, все свои недавние переживания, не скрыв на этот раз ни единой подробности, в том числе и собственных чувств и страхов. Он опустил только странные слова Дефага, которые тот выкрикивал с высоты. «Но, дорогой мой, я полагаю, что Дефага достаточно подробно рассказал тебе легенду о Вендиго», продолжал гнуть свою линию доктор Кэскарт. «А в таком случае можно допустить, что впечатляющая эта выдумка запала тебе в душу и под воздействием возбужденной фантазии и волнения развелась в твоем воображении дальше. Не так ли, мой мальчик?» И тогда Симпсон выложил все от начала до конца. Дефага объяснил он, только мельком упомянул об этой странной твари. Сам же он, Симпсон, никогда раньше не слышал легенду о Вендиго и, насколько помнит, ничего не читал о ней. Даже само это слово ему незнакомо. Без сомнения, Симпсон говорил правду, и доктор Кэскарт вынужден был, скрипя сердце, допустить необычность всего случившегося. Но об этом свидетельствовали не слова доктора, а прикрывавшая их тень неуверенности в собственной правоте. Опиравшийся спиной о крепкий толстый ствол дерева, Кэскарт то и дело наклонялся к угасавшему костру и ворошил его, заставляя вновь ярко пылать. Прежде всех улавливал он малейший звук в сгустившейся ночной мгле, плескание рыбы в озере, потрескивание сухого сучка в лесу, шуршание снега, упавшего с ветки под воздействием жара костра. Изменился и тон его голоса. Теперь доктор говорил тише и не так самоуверенно. На маленькой охотничьей стоянке уже хозяйничал страх, и при общем желании всех присутствующих переменить тему единственным, о чем они, казалось, способны были сейчас рассуждать, оставалось все то же — источник подступившего к ним ужаса. Все их усилия были тщетны. Ни о чем другом разговор не завязывался. Лишь Хэнку удавалось держать себя в руках и ограничиваться редкими замечаниями. Но и он больше не смел повернуться к темноте спиной. Лицо его постоянно было обращено в сторону леса, и когда возникала нужда подбросить в костер дров, он старался не уходить за ними ни на шаг дальше, чем требовалось. Охотников плотно обступила стена безмолвия. Снег лежал еще тонкой пеленой, но и ее было довольно, чтобы умертвить все звуки в лесу. А окрепший к вечеру мороз властвовал над природой. Слышались только приглушенные человеческие голоса да слабое гудение пламени. Лишь изредка где-то рядом ощущался легкий трепет, подобный вибрации крылышек мотылька. Было очевидно, что никому не хотелось идти спать. Тем временем близилась полночь. «Что ж, легенда сама по себе весьма причудлива», — после долгого молчания произнес доктор, продолжая разговор просто для того, чтобы нарушить паузу. «Но ведь, по правде сказать, Вендиго — ничто иное, как олицетворенный зов ветра, который слышат лишь некоторые люди, слышат на собственную погибель». «Во-во!» — откликнулся вдруг Хэнк. «И когда услышишь такое, ни в чем не усомнишься. Ведь обращаются прямо к тебе и называют тебя по имени». Снова повисла томительная пауза. И тут доктор Кэскарт вернулся к тому, о чем никто уже не хотел говорить. И с такой настойчивостью, что заставил своих собеседников заерзать. «Это иносказание весьма правдоподобно», — отметил он, вглядываясь в окружавшую их темноту. Ведь голос, как утверждают, напоминает все наводящие тоску лесные звуки. Шум ветра, шорох падающей воды, звериные крики и прочее в том же роде. И стоит поддавшемуся слабости человеку услышать такое, ему, считай, конец. Самые же уязвимые места жертвы этого наваждения — ноги и глаза. Ноги, как вы понимаете, страдают из-за их стремления к неустанному странствованию, глаза — из-за жадности к наслаждению красотой. Бедняга на бегу развивает такую скорость, что у него начинают кровоточить глаза, а ноги сжигает жар. Доктор Кэскарт продолжал тревожно вглядываться в ночной мрак. Голос его снизился до едва слышного шепота. «Потому и говорят», — добавил он, — «что Вендиго сжигает ноги своей жертвы. Очевидно, это происходит из-за их сверхъестественного трения о почву, вызванного неимоверной скоростью передвижения. Так они и горят, пока вовсе не отпадут, а на их месте не отрастут новые, как у самого Вендиго». Симпсон слушал речь дяди со все возрастающим изумлением и ужасом. Но еще больше его пугала необыкновенная бледность, разлившаяся по лицу Хэнка. Юный богослов с трудом сдерживал желание заткнуть уши и закрыть глаза. «Но ведь ноги даже не касаются земли», — медленно, намеренно растягивая слова, произнес Хэнк. «Человек летит так высоко, что ему кажется, будто это звезды обжигают его. Только иногда Вендиго делает тяжелые, длинные прыжки, пролетая над вершинами деревьев, а потом швыряет свою жертву с высоты на землю, подобно тому, как морской ястреб швыряет пойманную рыбешку, чтобы убить ее, прежде чем съесть. Однако, в отличие от ястреба, Вендиго избрал себе самую что ни на есть никудышную пищу — мох. Хэнк натянуто рассмеялся. Пожиратель мха. Вот он, кто такой, этот Вендиго. И проводник обвел возбужденным взглядом лица собеседников. «Да, пожиратель мха», — повторил он, сопроводив свои слова целым каскадом самых замысловатых, какие только мог изобрести ругательств. Но Симпсон уже уловил затаённую подоплёку этого разговора. Больше всего его компаньоны, сильные и многоопытные, хотя и каждый на свой лад, боялись сейчас молчания. Они продолжали говорить и говорить, стремясь побороть само время. Непрерывным потоком слов они боролись с окружающим их мраком, с нарастающим паническим ужасом, с покаянной мыслью о том, что посмели незваными гостями вступить в этот чуждый, враждебный мир. Они готовы были на все, лишь бы не позволить возобладать над собой самым худшим, тщательно скрываемым от других опасением. Куда менее опытный юноша, переживший накануне жуткую бессонную ночь, имел сейчас некоторое превосходство над ними. Он уже достиг той крайней степени ужаса, за которой неизбежно следует тупая невосприимчивость к нему. Эти же двое, и ироничный, все подвергающий холодному анализу доктор, и прямодушный, своенравный лесной житель, испытывали глубокий душевный трепет. Тянулись часы, а трое человеческих существ, осмелившихся забраться в самую пасть дикой природы, продолжали сидеть у костра, коротая время в негромких разговорах, безрассудно толкуя об ужасной, не дающей им покоя легенде, ни на миг не забывая о грозящей опасности и собирая все силы для возможной схватки с невидимым врагом. Силы, конечно же, были не равны, ибо дикая природа уже использовала преимущество первого удара и взяла заложника. Судьба несчастного Дефага нависала над ними грозовой тучей, и напряжение, в конце концов, стало невыносимым. Хэнк первым не выдержал последней, самой длительной паузы, оборвать которую, казалось, никто из них уже был не способен. И он позволил вырваться на свободу накопившемуся напряжению. Произошло это весьма неожиданным образом. Хэнк вдруг вскочил на ноги и издал невообразимо громкий, душераздирающий вопль, разнесшийся далеко по ночному лесу. Чтобы усилить свой зов, он неоднократно прерывал его звучание, потрясая перед губами ладонью. «Это для Дефага», — объяснил он тут же, оглядев своих компаньонов со странным вызывающим смехом. «Готов биться об заклад. Здесь мы опускаем всю сопутствующую его речи замысловатую брань, что мой старый приятель крутится сейчас где-то совсем близко от нас». Неистовство и безрассудство выходки Хэнка, весь этот крайне нелепый спектакль произвели соответствующий эффект. Симпсон в испуге и изумлении привскочил на месте, а доктор вдруг, утратив обычное хладнокровие, даже выпустил трубку изо рта. Конечно, лицо Хэнка было ужасно, но Кэскарту, тем не менее, не следовало позволять себе обнаруживать перед всеми подобную слабость. В следующую же минуту в глазах его засверкал гнев. Доктор неспешно поднялся на ноги и глянул с упреком в лицо своему не в меру возбудившемуся проводнику. Поступок Хэнка был глуп, опасен и, конечно, абсолютно недопустим, поэтому Кэскарт намеревался подавить его нелепый бунт в зародыш. Предположить, что могло бы произойти на стоянке в следующую минуту, не так уж трудно, хотя предположения отнюдь не всегда соответствуют действительности. Тем более, что времени на долгие рассуждения не было. Вслед за глубоким безмолвием, поглотившим неистовый вопль Хэнка, как бы в ответ на этот душераздирающий призыв, в ночном небе над головами охотников что-то промчалось с ужасающей скоростью. Нечто громадное, неотвратимое, заполнившее собой всю окружающую массу воздуха. А ниже, между деревьями, прозвучал слабый, испуганный, исполненный неописуемой муки, взывающий о помощи человеческий крик. «О, о, какая ужасная высота! О, мои ноги! Они горят! Они в огне!» Хэнк, белый как мел, с глупым, растерянным видом оглядывался вокруг. Доктор Кескард с выражением крайнего ужаса повернулся к палатке, словно ища в ней убежище, и издал невнятный возглас, но тут же застыл на месте, не в силах пошевелиться. Единственным, кто сумел до известной степени сохранить присутствие духа, был Симпсон. Он уже слышал прежде призывы Дефага с небес, да к тому же был слишком испуган, чтобы немедленно отреагировать на произошедшее. Придя в себя и обернувшись к пораженным своим товарищам, он почти спокойно произнес: «Именно этот крик я тогда и слышал, и примерно те же слова». А затем, обратив лицо к небу, начал громко взывать: «Дефаго, Дефаго, спустись, спустись к нам!» Но прежде чем его компаньоны успели осознать случившееся, в ближнем лесу что-то тяжело прогромыхало, прорываясь сквозь древесные кроны и ударяясь о ветви, с глухим грохотом упало на мерзлую землю. Треск и шум, пронесшиеся по лесу, были ужасающи. «Это он, да поможет ему милостивый Господь!» — вырвался из уст Хэнка полуприглушенный, испуганный шепот. Рука его непроизвольно потянулась к висящему на поясе охотничьему ножу. «И он уже идет сюда! Да, он идет сюда!» — добавил Хэнк с испуганным, бессмысленным смехом, как только стали отчетливо слышны тяжелые, неверные шаги. Кто-то с хрустом и скрипом, ступая по снегу, двигался сквозь мрак к световому кругу, образуемому пламенем костра. Шаги неотвратимо приближались, а трое мужчин недвижно и бессловесно стояли вокруг костра. Доктора Кескарта будто парализовало. Он был не в силах даже перевести взгляд. Лицо Хэнка выдавало душевную муку. Казалось, он готов совершить новый отчаянный поступок, но не может ни на что решиться. В эту минуту он был словно вытесан из камня. Все трое походили на застывших в испуге детей, являя собой олицетворенный ужас. Разглядеть что-либо в кромешной тьме не представлялось возможным, а тем временем шаги все приближались. Все слышнее становился хруст мерзлого снега. Бесконечное, слишком долгое, а потому почти нереальное, это размеренное и неотвратимо беспощадное приближение шагов было отвратительным и ненавистным. Наконец, непроглядный мрак словно вытолкнул из себя смутную, едва различимую фигуру. Она вступила в полосу той неопределенной освещенности, где ночные тени перемешивались с колеблющимся светом костра, и остановилась в футах в 10 от охотников, устремив на них пристальный взгляд. Но тут же, совершив порывистое, судорожное движение, таинственная фигура, как бы управляемая кем-то на расстоянии, снова стала перемещаться вперед, все ближе к костру, к яркому свету. Только теперь охотники различили в ней очертания человека, и этим человеком был Дефаго. Казалось, что лица, наблюдавших за этой сценой людей, спрятались за масками страха. Из мира реальности, преодолевая грань нормального человеческого видения, три пары неподвижных глаз будто смотрели теперь в неведомое. Дефаго медленно продвигался вперед. Поступь его была все такой же неуверенной и тяжкой. Сначала он направился как бы ко всем троим сразу, не выделяя никого из них. Но затем резко повернул голову и уставился на Симпсона. От губ его отделился странный звук и раздался знакомый голос Дефаго. «Я здесь, босс Симпсон. Меня кто-то звал». Голос звучал еле слышно, холодно и бесстрастно. Он казался натужным, задыхающимся, словно каждое слово давалось с необычайным напряжением. «Я здесь. Я все время в полете. В этом адском огне». И Дефаго засмеялся, неуклюже поворачиваясь, как бы кивая головой в сторону двух других, обращенных к нему полулиц-полумасок. Но этот смех неожиданно вернул к жизни охотников, только что являвших собой ряд восковых фигур с ярко-белыми лицами. Хэнк тотчас прыгнул вперед, изрыгая поток ругательств, столь причудливых и вычурных, что Симпсону не удалось различить в них почти ни одного английского слова. И он даже принял речь проводника за индийскую тарабарщину или неведомый ему жаргон. Но чутье подсказало юноше, что неожиданный выпад Хэнка, вторгшегося в пространство между Дефаго и обоими шотландцами, оказался как нельзя более желательным и своевременным. Однако доктор Кэскарт, несколько оправившийся от испуга, также сделал два или три медлительных тяжелых шага вперед. Позже Симпсон с огромным трудом, весьма смутно мог припомнить свои слова и действия в последующие несколько секунд, ибо глаза отвратительного, ужасного призрака, испытывающе пристально уставились в его собственные глаза и находились в такой непосредственной близости, что юноша совершенно растерялся. Он мог лишь недвижимо стоять, не произнося ни слова. Симпсон не обладал закаленной волей старших своих товарищей, позволявшей им действовать вопреки любому душевному потрясению. Он наблюдал за происходящим как бы через стекло, отчего все казалось почти нереальным и напоминало дурной сон. Он вспоминал потом, что поток бессмысленных ругательств Хэнка перемежался властными, твердыми и повелительными фразами дяди, в которых говорилось что-то о пище, о виске, о костре и тепле, об одеялах и прочем. А далее над всем воцарилась бьющая в ноздри струя всепроникающего, необычного, ошеломляющего, мерзкого и в то же время сладковато-дурманящего запаха, которым сопровождалось все, что происходило на стоянке в последующие минуты. И однако именно Симпсон, куда менее опытный и искушенный, чем его компаньоны, повинуясь спасительному инстинкту, произнес фразу, немного разрядившую напряженную психологическую атмосферу и выразившую тяжкое сомнение, терзавшее сердце всех троих охотников. «Ты в самом деле Дефаго?» — спросил он тихим, прерывающимся от ужаса голосом. И прежде чем кто-либо успел хотя бы шевельнуть губами, зазвучал громкий, решительный голос доктора Кэскарта. «Ну, разумеется, разумеется, это он. Неужели вы сами не видите? Просто он едва жив от холода, истощения и страха. Случившееся с ним кого угодно могло довести до неузнаваемости». Этими словами доктор Кэскарт пытался убедить в своей правоте не столько других, сколько самого себя. И лишь подчеркнутая выразительность и горячность речи выдавали затаившиеся в его душе сомнения. Он говорил и двигался, не отнимая от носа платка, омерзительный запах был вездесущ. Сидевший теперь возле жаркого костра, закутанный в одеяло человек, жалкий, съежившийся, прихлебывающий виски и держащий в исхудавшей руке еду, имел сходство с Дефаго, каким они привыкли его видеть, не большее, чем портрет 60-летнего старика с дагерротипом, сделанным с того же человека в ранней его юности, да к тому же в костюме давних времен, ушедших поколений. Невозможно найти слова, чтобы хоть приблизительно описать эту жуткую карикатуру, эту пародию, выдающую себя в неверном свете костра за истинного живого Дефаго. Впоследствии, перебирая в памяти обрывки тех давних темных и ужасных впечатлений, Симпсон утверждал, что в лице новоявленного Дефаго было больше животного начала, нежели человеческого, что черты его имели странные, неправильные пропорции. Кожа головы и рук отвисала расслабленно и вяло, как если бы ее до того долго мяли и растягивали. Лицо его смутно напоминало юноше жуткие рожи, какие для забавы делают из бычьих пузырей уличные торговцы в Ладгейт-Хилле. Резко меняющие свои черты, когда их сильно надувают, они, сжимаясь, издают слабые, жалобные звуки, сходные с человеческим голосом. Такими же мерзкими казались Симпсону лицо и голос создания, назвавшегося Дефаго. Кэскарт, пытавшийся много времени спустя передать словами это неописуемое явление, говорил, что так могли бы выглядеть лицо и тело человека, прошедшего испытание внезапно и сильно разряженным воздухом. Когда атмосферное давление меняется столь резко, весь организм грозит разорваться в клочья, а позже, принимает некий несообразный вид. И один лишь Хэнк, убитый горем, потрясенный до глубины души неистовым потоком переживаний, с которыми он никогда не имел дела и которых не понимал, расставил, наконец, все на свои места. Отойдя от костра на некоторое расстояние и заслонившись на мгновение ладонями от ослепляющего света, он принялся громко вопить, и в голосе его невероятным образом слились ярость и нежность. «Ты не Дефаго! Совсем, совсем не Дефаго! Будь я проклят, если это ты, старый мой приятель, каким я знаю тебя вот уже 20 лет!» Свирепым, ненавидящим взглядом он уперся в съежившуюся у костра фигуру, словно желая испепелить ее дотла. «Хоть убей, это не ты! Пусть мне суждено до скончания века швабрить пол преисподней клочком ваты на зубочистке! Да хранит меня милосердный Господь!» — продолжал Хэнк, сопровождая свои вопли отчаянными жестами, выражающими крайний ужас и отвращение. Не было силы, способной сейчас оборвать его крик. Стоя в стороне от костра, он исторгал свои вопли с видом человека, в которого со всех сторон впивается жало всего того, на что страшно было смотреть, что невозможно было слышать, ибо Хэнк говорил правду. Он повторял свой приговор десятками самых разнообразных способов. Один другого ухищрений и замысловатей. Крики его эхом отдавались в окрестных лесах. Казалось, еще минута, и он набросится на ненавистного чужака. Рука его так и рвалась к висевшему на поясе длинному охотничьему ножу. Но Хэнк не сделал этого, он не предпринял вообще ничего, и весь его бурный, неистовый порыв разрешился чуть ли не слезами. Крики вдруг резко оборвались. Хэнк, как подкошенный, рухнул на землю, и подбежавший к нему доктор Кэскарт уговорил его пойти в палатку и лечь. Но и оттуда Хэнк продолжал пристально следить за всем, что происходило у костра. Его бледное, искаженное страхом лицо время от времени появлялось за приоткрытым пологом палатки. Доктор Кэскарт, неотступно сопровождаемый племянником, который по-прежнему ухитрялся лучше остальных сохранять спокойствие духа, снова подошел к костру и остановился напротив странной фигуры, склонившейся к огню. Не отводя глаз от лица призрака, он заговорил, и голос его вначале звучал достаточно жестко и требовательно. «Скажи нам, Дефаго, в двух словах, что случилось с тобой? Должны же мы понять, наконец, как помочь тебе?» В вопросах доктора, заданных властным командным тоном, слышался приказ. Это и было прямым приказанием. Но тут же голос Кэскарта дрогнул. Сидящий у костра человек повернулся, и в лице его проглянуло нечто столь жалостное, ужасное и нечеловеческое, что доктор отпрянул в сторону, будто от нечистой силы. Симпсон, стоявший за спиной дяди, утверждал впоследствии, что пугающее это лицо показалось ему маской, которая вот-вот спадет, а под ней вдруг обнаружится во всей своей наготе нечто темное, дьявольское. «Будь с нами честным, дружище, откройся нам!» В голосе доктора Кэскарта теперь слышались страх и мольба. «Мы больше не в силах переносить все это!» — уже кричал доктор, ибо инстинкт взял верх над разумом. Наконец тот, кто назывался Дефаго, ответив мертвенно-бледной улыбкой, заговорил еле слышным, слабеющим и, казалось, приобретающим уже какое-то новое, странное качество голосом. «Я видел великого Вендика», — почти шептал он, и ноздри его шевелились, как у животного, внюхиваясь в окружающий воздух. «Я был вместе с ним». Успел бы он добавить еще что-то к сказанному, сумел бы доктор Кэскарт продолжить свой пристрастный допрос, теперь сказать невозможно, ибо в тот же миг от палатки донесся истошный вопль Хэнка, а за пологом блеснули его испуганные глаза. Так Хэнк не кричал никогда. «Ноги! Его ноги! Бог мой, посмотрите на них! Они же изменились! Они огромные! Боже, какие огромные!» Отвечая доктору Кэскарту, сидевший у костра повернулся, и его ноги впервые оказались на свету. Но Симпсон не смог увидеть то, что разглядел из палатки Хэнк. Впоследствии же Хэнка ни разу не удавалось застать в таком состоянии, чтобы можно было получше расспросить его обо всем. В тот же миг доктор Кэскарт одним прыжком, словно испуганный тигр, оказался рядом с Дефаго и склонился над ним, торопливо прикрывая его ноги одеялом. Все произошло столь стремительно, что юный богослов едва успел уловить мелькание чего-то темного и до странности массивного там, где он ожидал увидеть обутые в мокасины ноги проводника. Но промелькнувшая перед его глазами картина не оставила какого бы то ни было ясного впечатления. Прежде чем доктор Кэскарт успел выпрямиться, а Симпсон задаться вопросом, который зрел в его мозгу, Дефага поднялся на ноги и уже стоял перед ним, с трудом и видимой болью, приминаясь со ступни на ступню. Его искаженное лицо, лишенное привычных черт, приняло выражение столь мрачное и злобное, что стало просто чудовищным. «Теперь и вы видели», — хрипло пробормотал он, — «видели мои горящие в огне ноги. Но вы не смогли спасти меня, уберечь от этого. Вот и снова пришло мое время, когда...» Внезапно его жалобный, молящий о помощи голос был прерван звуком, подобным завыванием ветра над озером. Деревья затрясли кронами, зашумели тесно переплетенными ветвями. Языки пламени в пылающем костре припали к земле и сейчас же яростно полыхнули к небу. Над маленькой охотничьей стоянкой с ужасным оглушительным шумом пронеслось что-то невидимое, на какой-то момент объяв собой все вокруг. Дефага сбросил с плеч и колен окутывающие его одеяло, повернулся лицом к лесу и, сделав несколько неуклюжих, неуверенных шагов, подобных тем, что так напугали охотников, вдруг растворился в воздухе, прежде чем кто-либо успел шевельнуть хоть единым мускулом, чтобы попытаться воспрепятствовать этому. Исчез стремительно, с ошеломляющей, хотя и неуклюжей быстротой, не оставляющей времени для раздумий и действий. Мрак в буквальном смысле поглотил его. Не прошло и 10 секунд, как трое застывших от изумления мужчин услышали дикий вопль, содрогнувший их сердца в бешеной пляске ужаса. Вопль, перекрывший вой внезапно налетевшего ветра и шум ломаемых бурей деревьев, вопль, грянувший на них с невероятной высоты и из неимоверной дали. «О, о, какая обжигающая высота! О, мои ноги, они горят! Мои ноги в огне!» И столь же внезапно этот отчаянный зов замер вдали, посреди неохватных пространств и мертвого безмолвия. Доктор Кэскарт, первым пришедший в себя, успел крепко схватить за руку Хэнка, попытавшегося в безрассудном порыве кинуться следом за другом в объятый мраком лес. «Но я хочу, чтобы ты знал. Именно ты!» — отчаянно вопил Хэнк, вырываясь из рук своего патрона. «Это не он! Вообще не он! В его шкуру влез дьявол!» Невероятными усилиями доктор Кэскарт признал впоследствии, что никогда не подозревал в себе подобных способностей. Удалось-таки утихомирить разбушевавшегося проводника и припроводить его обратно в палатку. Надо сказать, что с Хэнком он и в самом деле справился самым удивительным образом. Но куда больше доктор испугался за собственного племянника, до той минуты проявлявшего великолепное самообладание. Многодневное нервное перенапряжение вырвалось вдруг наружу в виде слезливой истерики, и Кэскарту пришлось немедленно изолировать юношу от потрясенного Хэнка, уложив в постель наспех устроенную из мягких ветвей одеял. И пока над одиноким, затерянным в лесной глуши охотничьим лагерем истекали остатки ночи, для доктора Кэскарта то были часы бессонного, какого-то призрачного бдения. Юный богослов лежал там, выкрикивая взбитые комом одеяла дикие слова и фразы. В бреду он бормотал что-то об ужасной скорости, о невероятной высоте, о пламени и огне, перемежая все эти несуразности с обрывками библейских текстов, усвоенных им в учебных аудиториях. «Они уже идут. О, как горят их лица! Они страшны, нелепы, поступь их ужасна. Они все ближе, ближе!» — жалобно стонал юноша, поминутно вскакивая, а потом садился на постели и с напряжением, вслушиваясь в мертвое безмолвие, устремлял невидящие глаза в темноту леса и в страхе шептал: «Как ужасны их ноги! У тех, кто там, в диком лесу!» И дядя кидался к нему, перебивал его речи, стараясь успокоить, отвлечь, дать другое направление лихорадочным его мыслям. К счастью, истерика оказалась кратковременной. Сон излечил юного богослова, как, впрочем, и Хэнка. До 5 утра, пока не обозначились первые признаки рассвета, нес доктор Кескарт свою ночную стражу. Лицо его посерело, а под глазами разлились синяки. Все эти бессонные, безмолвные часы воля его боролась с ужасом и смятением, охватившими душу. Внутренняя борьба доктора и нашла отражение в его внешнем облике. С рассветом Кескарт разжег костер, приготовил завтрак и разбудил Хэнка и Симпсона. Около 7 утра все трое были уже на пути к главной стоянке. Трое сокрушенных и растерянных мужчин, хотя каждый из них в меру своих сил усмирил внутреннее смятение и в той или иной степени восстановил в душе равновесие. Они говорили мало и по большей части о самых обыденных, малосущественных вещах. Но тревожные вопросы продолжали мучительно бередить им души, настоятельно требуя разрешения. Хэнк, ближе всех стоявший к первобытной природе, первым сумел, наконец, обрести себя. Доктора Кескарта от яростного натиска необычного защищала его цивилизованность. Но с этого дня кое в чем он уже не чувствовал абсолютной уверенности. Во всяком случае, на обретение самого себя ему понадобилось больше времени, чем его компаньонам. Юному богослову, пожалуй, лучше других удалось восстановить душевное равновесие. Однако он ни в коей мере не претендовал на научную обоснованность своих выводов. Там, в самом сердце ее, неукрощенной человеком лесной глуши, рассуждал Симпсон, они оказались без сомнения очевидцами чего-то извечно жестокого, от природы грубого и по существу своему первобытного. Нечто невероятным образом отставшее от своего времени и поневоле совместившееся с появлением на земле человека, теперь вдруг вырвалось наружу с ужасающей силой, как низшая, чудовищная и незрелая стадия жизни. Он видел во всем случившемся своего рода прорыв, случайное мимолетное проникновение в доисторические времена, когда сердца людей еще были угнетены дикими, всеохватывающими, беспредельными суевериями, а силы природы не подвластны новым хозяевам жизни на земле. Силы, населявшие первобытный мир и еще не до конца вытесненные из современного бытия. Позже, в одной из своих проповедей, он определил их как неукрощенные свирепые силы, что до сих пор кроются и в глубинах душ человеческих, быть может, и незлонамеренные по сути своей, и все же инстинктивно враждебные по отношению к человеку, каким он предстает ныне на земле. Никогда впоследствии Симпсон не обсуждал с дядей произошедшие события в подробностях, ибо преграда, разделяющая их столь различные склады ума, неизменно препятствовала этому. Лишь однажды, многие годы спустя, когда какой-то спор между ними привел их на грань запретной темы, он задал дяде единственный вопрос. «Можешь ли ты все же сказать мне, на что они были похожи?» Ответ дяди, по существу своему мудрый, ни в коей мере не удовлетворил племянника. «Было бы куда лучше, — заметил Кескарт, — если бы ты не пытался более докапываться до истины». «Ну, допустим, а как насчет того запаха?» — настаивал племянник. «Что ты сказал бы о нем?» Доктор Кескарт пристально поглядел на Симпсона и поднял брови. «Запахи, дорогой мой, — ответил он, выдержав паузу, — не так просты и доступны для телепатического общения, как голос или человеческий облик. Согласимся, что я понимаю в этом столь же много, или, лучше сказать, столь же мало, сколь и ты сам». С известных пор в своих рассуждениях он уже не позволял себе быть излишне многословным, как это случалось прежде. К исходу дня трое охотников, замерзшие, изнуренные, терзаемые голодом, завершили, наконец, долгую переправу через озеро и, чуть не падая с ног от усталости, дотащились до главной стоянки. На первый взгляд она показалась им брошенной. Костер не горел, и Панк, вопреки ожиданиям, не кинулся к ним навстречу с добрыми словами приветствия. Чувства всех троих были перерасходованы и притуплены, а потому никто не выразил вслух удивления или досады. И вдруг непроизвольный, исполненный необычайной ласки и нежности вопль, сорвавшийся с уст Хэнка, еще раз напомнил о произошедшей с ними поразительной истории, обретающей, наконец, завершение. Как безумный, опередив всех, кинулся проводник к остывшему кострищу. И доктор Кескарт и его племянник признавались впоследствии, когда они увидели Хэнка упавшим на колени и с восторгом обнимавшим некое живое существо, которое, еле шевелясь, полулежало возле остывшей груды золы, они до глубины души прониклись предощущением, что это нечто, без сомнения, их пропавший и вновь обнаружившийся проводник, настоящий, подлинный Дефага. Так оно и оказалось. Однако это утверждение сильно опережает события. Радость была преждевременной. Истощенный до последней степени маленький канадский француз, вернее, то, что от него осталось, вяло ползал вокруг кучки золы, пытаясь снова разжечь костер. Скрючившись в три погибели, он возился со спичками и сухими веточками. Слабые его пальцы еще кое-как повиновались долголетней, давно уже ставшей инстинктом жизненной привычки. Но, чтобы управиться до конца с простейшим этим действием, разума уже не доставало. Разум был утрачен безвозвратно, а вместе с ним Дефага лишился и памяти. Не только события последних дней, но и вся долгая, предшествовавшая необычайным событиям жизнь обратилась для него в белое пятно. Тем не менее, на этот раз у костра находилось доподлинно человеческое существо, хотя и невероятно ужасающе усохшее. Лицо его не выражало никаких чувств. Ни страха, ни радости узнавания, ни приветствия. Было похоже, что он не узнавал ни того, кто так горячо обнимал его, ни тех, кто обогревал и кормил его, произнося слова утешения и поддержки. Покинутый, сломленный, оказавшийся за пределами всякой человеческой взаимопомощи, он кротко, бессловесно исполнял волю других. То, что некогда составляло его «я», исчезло навсегда. Одним из наиболее тяжелых воспоминаний в жизни все трое впоследствии охарактеризовали идиотскую улыбку, с которой Дефага вдруг вытащил из-за раздувшихся щек мокрые комки грубого мха и сообщил им, что он и есть проклятый пожиратель мха. От самой простой пищи его постоянно рвало. Но больше всего трогал охотников его жалобный, по-детски беспомощный голос. Когда Дефага принимался уверять их, что у него болят ноги, горят, как в огне, чему, впрочем, нашлась вполне естественная причина, осмотрев несчастного страдальца, доктор Кэскарт обнаружил, что обе его ноги сильно обморожены. Под глазами Дефага еще были заметны следы недавнего кровотечения. Как перенес он столь длительное пребывание в лесной глуши, под открытым небом, без пищи и обогрева, где он скитался, как удалось ему преодолеть огромное расстояние между двумя стоянками, включая и долгий пеший обход вокруг озера, все эти подробности так и остались неизвестными. Память покинула его навсегда. Лишенный разума, души и воспоминаний, он протянул лишь несколько недель и ушел из жизни вместе с зимой, начало которой ознаменовалось для него столь странным и печальным происшествием. Впоследствии индеец Панк добавил кое-какие детали к уже известным событиям. Но его рассказ не помог пролить нового света. Около 5 часов вечера, то есть за час до того, как вернулись охотники, он чистил рыбу на берегу озера, когда вдруг увидел похожего на тень, с трудом ковылявшего к стоянке проводника, которому предшествовало, по словам Панка, слабое дуновение, какого-то необычного запаха. Не раздумывая, индеец собрал манатки и поспешил к родному дому. Все расстояние, добрых 3 дня ходу, он преодолел с той невероятной быстротой, на какую способен лишь человек его крови. Панка гнал ужас, давно поселившийся в крови племени, к которому он принадлежал. Уж он-то отлично понимал, что все это значило. Дефага видел Вендиго. 1910 год.